Я вернулся, бабуля. Наруто захлопывает дверь и входит в кабинет Хокаге. Наруто, говори тише в кабинете Хокаге. Кричит на него Цунаде. Наруто успокаивается после вспышки Цунаде. Саске, Сакура и Какаши входят в кабинет. Леди пятая, миссия сопровождения в стране снегов завершена. Вот отчет, Какаши передает свиток Шизуне. Он поворачивается к Изуне и бросает ему свиток. Тебе это может быть интересно. Это, Изуна наклоняет голову в замешательстве. Это чакровая броня из страны снега. Она блокирует большинство ниндзюцу и гендзюцу ниже ранга Б и даже усиливает чакру и техники пользователя до другого уровня, объясняет Какаши. Хм, это очень хорошо. Изуна кивает головой. Он вливает в свиток немного чакры. В его руке появляется черный доспех с многочисленными узлами чакры и надписью. В районе груди имеется отверстие для источника питания. Хм, он следует принципу фуиндзюцу и надписи. Но в нем также присутствует некоторое мастерство и инженерия. Это больше похоже на версию костюма Железного Человека в Наруто. Руда чакры может питать этот костюм, но эффективность преобразования энергии довольно низкая. Кроме того, у него есть некоторые проблемы с прочностью. В этом сплаве много примесей. Хотя у меня мало инженерных знаний, но я могу улучшить дизайн. Представьте себе группу железных шиноби, сражающихся против членов клана Отсуцуки. В его сознании возникает одна из самых знаковых сцен Марвел. Нет, это совсем не рентабельно. Стоимость производства даже одного такого доспеха феноменальна. Он трясет головой, чтобы развеять свои фантазии. Тем не менее, в этом мире я могу исполнить свое желание, получить костюм Железного Человека. Изуна хранит свиток и поворачивается к Наруто и группе. Айка-чан, что ты здесь делаешь? С любопытством спросил Наруто. Хихи. Айка сверкает своей налобной повязкой. Теперь я шиноби. Так что, конечно, я здесь для миссии. На ее лице самодовольная улыбка. Аво, ты закончила академию. Наруто изумленно уставился на нее. Конечно. Айка скрещивает руки на груди. Невероятно. Наруто и Саске хвалит ее. И какую миссию ты собираешься выбрать? С любопытством спросил Саске. Сестрица Цунаде упоминала что-то о святой миссии. Айка наклонила голову в замешательстве. Я не знаю, что это за святая миссия. Хо, святая миссия. Выражения Наруто и Сакуры побледнели. Это до сих пор вызывает дрожь в моем позвоночнике. После этой миссии я усомнился в своих способностях шиноби. Наруто сглотнул слюну. Это так страшно. У Ханаби испуганное выражение лица. Вы сами все увидите. Сакура кивает головой. Хорошо, вот ваше задание. Цунаде достает из ящика брошюру. Она передает брошюру Айке. Айка берет брошюру. На ней изображена кошка с коричневой шерстью. По лбу кошки проходит черная линия. Через черную линию проходит три линии. У кошки янтарные глаза, а к правому уху привязана красная ленточка. Это кошка. У Айки, Ханаби и Якума пустое выражение лица. Нет, эта штука, не кошка. Наруто дрожит от посттравматического стрессового расстройства. Что такого особенного в кошке? Даже я могу легко поймать ее без особых усилий. Якума насмешливо смотрит на картину. Тогда решено. Я поручаю команде 3 священную миссию. Цунаде ставит печать на брошюре и передает ее Изуне. Глава 305. Усатая легенда. Айка слушает. Я в точке С. Прием. Якума слушает. Я в точке Б. Прием. Ханаби слушает. Я в точке А. Прием. Хорошо, отряд 3. Цель переместилась. Следуйте за ней. Изуна заканчивает разговор по радио. Маленькая проворная тень быстро мчится через лес. Быстро. Лови. Айка, Ханаби и Якума бросаются к нему. Якума. Она бежит к тебе. Айка сообщает Якума по связи. Якума ныряет в тень, чтобы поймать ее. Тень совершает кувырок в воздухе. Якума падает лицом на землю. Грязь размазывается по ее лицу. У кошки шерсть встает дыбом. Мяу, мяу, мяу. Он царапает своими когтями голову и лицо Якума и приводит в беспорядок ее волосы. Мяу. Кошка встает на задние лапы и уносится прочь. Будь ты проклята. Ты только подожди. Я устрою тебе, как только поймаю. Якума скрипит зубами от злости. Кошка убегает. Якума достает из сумки картину. Быстрыми движениями кисти она накладывает гендзюцу. Якума, тебе нельзя причинять вред объекту. Она, домашняя кошка госпожи Шиджими. Кроме того, эта кошка, хлеб с маслом для бесчисленных генинов в деревне. Конец связи. Изуна предупреждает ее. Отлично. Якума ворчит и убирает свою картину. Передатчики снова затрещали. Якума-чан, ты такая медлительная. Мы опять пропустили след кошки. Жалуется Айка. Давайте пока воссоединимся. После обеда мы снова начнем поиски. Изуна заканчивает разговор и выходит из своего укрытия. Айка, Ханаби и Якума выходят из своего укрытия. Все их лица в беспорядке, грязь размазана по лицу и волосам. На их лице и руках много царапин. О, мое прекрасное лицо. Айка достает из кармана зеркальце. Она осматривает следы царапин на своем лице. Сенсей, как эта миссия ранга С? Это даже сложнее, чем миссия ранга А, жалуется Ханаби. Я устала. Якума опускается на землю. Изуна молча смотрит на их выходки. Мэй выходит из леса с корзиной в руках. Так, все. Время обеда. Она размахивает корзиной. Да, госпожа Мэй. Айка поспешно бросается к Мэй. Мэй достает из корзины полотенце и вытирает лицо Айки. Мой милая сладкая малышка, должно быть, ты устала. Она откладывает корзину и поворачивается к Ханаби и Якума. Присоединяйтесь к нам. У меня хватит на всех вас. Она достает из корзины кучу бутербродов. У меня есть бутерброд с курицей, бутерброд с яйцом, бутерброд с рыбой, бутерброды с овощами, а также немного фруктов и сливок. Она выкладывает обед на салфетку. Ханаби и Якума глотают слюну. Ханаби быстро бросается к ней. Я очень голодна. Она берет бутерброд и ест его. Я не чувствую голода. Якума отворачивается. Ее желудок урчит от голода. Лицо Якума краснеет от смущения. Сейчас, сейчас, Якума-чан, нехорошо оставаться голодной перед миссией. Иди и поешь. Мэй машет рукой. Якума глотает слюну, когда в нос ударяет манящий аромат сэндвичей. Тогда не возражайте, если я это сделаю. Она быстро подбегает к ним и садится рядом с Айкой и Ханаби. Девушки быстро съедают один бутерброд за другим. Изуна мелькает из леса. Оставьте немного и для меня. Он подходит к Мэй и открывает рот. Мэй наклоняет голову в замешательстве. Накорми меня. Он показывает на свой рот. Как бесстыдно. Мэй фыркает, но тем не менее кормит его. Айка мило ест свой сэндвич и смотрит на Изуну. Братец Изуна такой ребенок-мужчина. Даже будучи взрослым, он нуждается в том, чтобы его кормили другие. Выражение лица Изуны застывает. Он медленно поворачивается к Айке с улыбкой. Айка-чан, кто сказал тебе этот термин? Это был брат Шисуи. Это он назвал тебя таким именем. Айка с радостью продала Шисуи. Шисуи. Выражение лица Изуны становится уродливым. Мэй разразилась смехом. Теперь, когда я думаю об этом, в этом есть смысл. Она кивает головой. Только не ты, ворчит Изуна. Он берет бутерброд и запихивает его в рот. Почему-то этот сэндвич не такой вкусный, как раньше. Мэй берет сэндвич и откусывает от него кусочек. Она поворачивается к Айке и с любопытством спрашивает ее. Итак, какова ваша нынешняя миссия? Айка поворачивается к Изуне за подтверждением. Изуна кивает головой. Это святая миссия, замечает она. Святая миссия? Сомнения появились в голове Мэй. Что это за задание? Удивленно спросила она. Это одна из священных миссий Конохи, и каждый генин должен выполнить ее один или несколько раз за свою жизнь. Ты не станешь настоящим шиноби, если не выполнишь это задание, гордо заявляет Изуна. Правда, у Мэй скептическое выражение лица. Она поворачивается к Айке за ответом. Айка достает плакат и передает его Мэй. Мэй смотрит на плакат и замечает кошку. Это кошка. Значит, это задание по охоте на кошку. Нет, это не кошка. Это усатая легенда Конохи. Айка с трепетом покачала головой. Она проворнее гончей шиноби, умнее лисы, а выносливость у нее больше, чем у лошади. Айка рассказывает о погоне последних нескольких часов. Позвольте мне рассказать вам историю о бессмертном коте, усатой легенде, и о том, как эта миссия стала известна как священная миссия Конохи. Изуна прочищает горло и рассказывает группе о своем опыте. 15 минут спустя, в точку, Айка похлопывает себя по животу и чистит зубы зубочисткой. Я сыта. Ханаби прижимается к ней. Якума рыгает и ложится на траву. Изуна молча смотрит на троицу. Мы на пикнике? Точно нет. Тогда почему у меня такое ощущение? Изуна слегка покашливает, чтобы привлечь их внимание. Ваша миссия еще не закончена. Эта кошка сама не вернется. Сенсей, мы истощены после предыдущей погони. Мы продолжим охоту, как только восстановим свои силы. Ханаби взмахнула рукой. Эта девушка, она становится тенью Айки. Даже на ее действия она влияет. На лице Изуны появилось уродливое выражение. Видишь, я же говорил тебе, это влияние твоей плохой компании на этих детей. Инкурама открывает глаза и зевает. Изуна смотрит на него. Инкурама оскалил зубы и захихикал. У Изуны строгое выражение лица, когда он поворачивается к девушкам. Если ты провалишь эту миссию, то первая в истории миссия команды 3 будет записана как проваленная, и это навсегда останется пятном в твоей карьере Шиноби. Что? Девушки быстро встают. Ханаби, Айка, давайте поймаем эту кошку до вечера. Якума берет инициативу на себя. Хорошо, ближе к вечеру. Внутри кабинета Хокаге, на руках у Ханаби спит коричневая кошка с красной ленточкой на правом ухе. Ты нашла ее? Цунади подняла бровь. Этим девушкам повезло. Они нашли ее спящей на вершине дерева. Изуна качает головой. Ворота кабинета Хокаге захлопываются. В кабинет Хокаге входит полная женщина с темно-каштановыми волосами. Моя Тора-чан, моя дорогая. Глаза кошки широко раскрываются, так как она напугана голосом. Тора-чан, обними меня и поцелуй. Грузная женщина двигает губами и подходит к Ханаби. У кошки от страха шерсть встала дыбом. Она испугалась появления госпожи Шиджими. Кошка спрыгивает с объятий Ханаби и бросается к двери, чтобы убежать от женщины. Волнение появляется в глазах госпожи Шиджими, когда она стоит возле двери. Посмотрите, как рада моя Тора-чан. Похоже, она тоже по мне скучала. Прежде чем кошка смогла сопротивляться, она подхватывает ее и заключает в свои объятия. Кошка задыхается от смертельных объятий госпожи Шиджими. Она дико машет лапами в борьбе. О, Тора-чан хочет поцелуя. Она целует кошку и обливает слюной всю ее морду. Спасибо, Хокаге сама. Госпожа Шиджими достает из сумочки пачку рё и передает ее Шизуне. Шизуне пересчитывает деньги. Госпожа Шиджими, это вдвое больше суммы задания. Все в порядке. Можешь оставить сдачу себе. Госпожа Шиджими складывает веер перед лицом и усмехается. Кроме того, мой муж зарабатывает много денег. На лице Цунади появилось противоречивое выражение. Как скажете. Госпожа Шиджими хватает полумертвую кошку и выходит из кабинета Хокаге. Айка и группа разразились смехом, глядя на жалкое состояние кошки. Это наказание за ее озорство. Глава 306. Подземные течения в тенях. В стране демонов. Внутри глубокой долины, окруженной различными горными хребтами. В центре горного хребта находится гигантский скальный храм, высеченный в горе. В храме есть гигантские скальные ворота с двумя горящими факелами с каждой стороны. На шлеме храма вырезан огромный кандзи, означающий демон. Сильный ветер дует в хребте, одежда стражников развивается на ветру. Один из охранников слегка зевает и трет глаза. Хватит халтурить. Мика сама предупредила нас о необходимости строгого наблюдения. Другой охранник укоряет своего напарника. Охранник протирает глаза и выпрямляется. 5 фигур появляются на вершине близлежащего холма. 4 из них одеты в белые одежды шиноби. На их одеяниях начертан шестиугольный символ. 5-й человек, который, похоже, является их лидером, одет в серый наряд, с черным плащом и черными сандалиями шиноби. Группа спокойно смотрит на храм. Момент настал. Момент, которого мы так долго ждали. Он поднимает руку и смотрит на ночное небо. Звезды сошлись идеально. В небе красная луна, солнце и другие планетарные тела выстраиваются в прямую линию. Именно для этой ночи мы разработали темное медицинское ниндзюцу. Он поворачивается к 4 членам своего отряда. С его помощью мы пробудим владыку Кишина и объединим все земли. Он мерцает и вновь появляется позади 4 человек. Для этого мы должны сначала пробудить генерала армии лорда Кишина. Человек в черном размахивает руками в сторону группы. 4 темные змеи чакры вырываются из земли и вонзаются в 4 шиноби в белом. Укрепляющий рецепт. Инъекция чакры. Темно-фиолетовая чакра проходит через змею. Человек в черном с силой вливает эту чакру в 4 шиноби. Рецепт исполнен. Он разводит руками, и черные змеи возвращаются в его тело. 4 белые фигуры спрыгивают с холма и устремляются к храму. Нарушитель, будьте начеку. Охранники подняли оружие и бросились к 4 шиноби. Сделайте это, Гитай, Сицуна. Один из шиноби, с синей тканью вокруг лица, медленно идет к охранникам. Его волосы развиваются на ветру, когда он вливает в себя большое количество чакры. Стиль огня. Огненный бег. Из земли вырывается поток огня. Поток огня окружает охранников и образует кольцо, чтобы поймать их в ловушку. Не вздрагивайте от такого скудного пламени. Охранники поднимают оружие и размахивают им, чтобы погасить пламя. Я не дам тебе возможности сделать это. Другой шиноби в белом с тремя треугольными пучками волос подпрыгивает в воздух. Он взмахивает рукой и выпускает несколько небольших ветряных торнадо. Освобождение ветра. Божественный ветер. Ветряные торнадо объединяются с огненными и образуют гигантский огненный торнадо. Гигантский огненный смерч испепеляет охранников и врезается в гигантскую каменную дверь. В точке соприкосновения происходит взрыв. Гигантский торнадо разносит в щепки каменные ворота. Группа углубляется в храм, и перед ними появляется еще одна гигантская дверь. Четыре фигуры открывают дверь. В храме загораются многочисленные факелы. Наконец-то пришло время. Черная фигура идет вглубь храма. Ждите здесь. Отсюда лежит граница жизни и смерти. Только я, тот, кто носит имя Йоми, могу войти. Он делает шаг в тени и исчезает из поля зрения четырех шиноби. Йоми продолжает идти вглубь храма, по мере того, как в нем загорается все больше факелов. Он спускается по многочисленным каменным лестницам и попадает в огромный зал. В зале есть несколько каменных статуй, привязанных к земле. По всей пещере развешаны многочисленные веревки с многочисленными бумажными печатями. В центре комнаты находится здание, похожее на святилище, с пятью высокими колоннами. На вершине святилища лежит массивная печать, излучающая белый свет. В пещере есть небольшая щель, из которой лунный свет освещает печать. Йоми подходит к печати и поднимает голову. Звезды и небесные тела медленно выравниваются друг с другом. Оно ждет, ждет. Он протягивает руку к печати. На его теле появляются вены, мышцы напрягаются, а из тела поднимается большое количество темно-фиолетовой чакры. Йоми сцепил руки вместе. Обряд вознесения начинается. Мин, Шин, Ган, Риппиа, Сёзин, Мика, Дан, Раку, Сё. Йоми произносит длинный ритуальный обряд. Он протягивает правую руку к печати. Из его тела исходит густой поток темно-фиолетовой чакры. Поток чакры проникает внутрь печати. На печати появляются многочисленные трещины, и она медленно рассыпается, открывая темный потусторонний проход. Из прохода дуют темные ветры, и из него вытекают густые темно-синие миазмы. Темные миазмы отталкивают Йоми назад. Он падает на колени. Прошло много времени. Вернулся ли я в тот же мир? Из прохода доносится глубокий, леденящий душу голос. Мой господин, прошло много времени. Ты, темный леденящий душу тон вырывается из пещеры. Йоми, мой господин, я, выживший из клана Шиноби, который использовал ваши силы, чтобы возглавить армию тысячи призраков. Йоми падает перед ним ниц. Зачем ты вызвал меня? Голос, полный раздражения и недовольства, звучит в его ушах. Я был запечатан в этом месте почти тысячу лет, пока мой господин был изгнан в другое царство. Мой господин, звезды снова сошлись. Скоро дверь в другое царство снова появится. Это возможность для нас пробудить лорда Кишина от его дремоты и основать тысячелетнее королевство. Йоми отвечает смиренным тоном. Но где же мое физическое я? Голос стонет от гнева. Имея только душу, я угасну в мгновение ока и опозорю достоинство господа. Пожалуйста, используйте мое тело как свой сосуд, пока мы не восстановим вашу физическую сущность. Йоми медленно встает. Он снимает черный плащ, обнажая грудь. С помощью моих темных медицинских навыков я перенесу вашу душу в свое тело. Он достает скальпель из множества инструментов, висящих в его плаще. Йоми ловко орудует скальпелем в своей руке. Скальпель светится темно-фиолетовой чакрой. Он делает чистый разрез через грудину, открывая темную массу чакры. Теперь, пожалуйста, войди в мое тело. Очень хорошо. В проходе поднимается масса темно-синего пламени. Она выпрыгивает из прохода и впрыгивает в щель в грудине. Йоми кричит от боли, когда душа овладевает его телом. Обряд вознесения завершен. Его зрачки становятся круглыми, и в них мерцает темно-синий свет. Теперь мой господин будет единственным правителем этого мира. Йоми поднимает голову и смотрит на выравнивание звезд. Потребуется еще 2 месяца. Чтобы звезды сошлись идеально, до тех пор я должен медленно увеличивать свою силу, не предупреждая жрицу. Он выпускает из своего тела 4 темно-фиолетовых змей. Змеи овладевают телами охранников, и те медленно встают. Вскоре в храм возвращается спокойствие, так как Йоми восстанавливает ворота храма с помощью своей вновь обретенной силы. В Канахе, внутри ресторана Якинику, Ку, Изуна громко чихает, вот, Айка передает ему носовой платок, он дует на него и вытирает нос, странно, как я могу простудиться, нет, это должно быть Мэй, она, должно быть, думает обо мне, он качает головой и поворачивается к своей команде, Ешьте, ешьте на здоровье. Сегодня ваш сенсей очень доволен вашим выступлением. Изуна подает им сигнал есть. Тогда я не буду сдерживаться, сенсей. Якума жарит кусок красного мяса на гриле до коричневого цвета. Она макает его в соус и кладет в рот. Какой вкусный кусок мяса. В ее глазах появляются звезды. Айка и Ханаби тоже жарят мясо на гриле и медленно жуют его. Изуна с нежностью смотрит на свою команду, вспоминая прошедшие две недели. Прошло две недели с тех пор, как появилась моя третья команда. За эти две недели эти маленькие девочки выполнили три миссии ранга С, два миссии ранга Д и даже одну миссию ранга Б. Их самое впечатляющее выступление было в предыдущей миссии, которая также была их первой миссией ранга Б. Изначально это была миссия С ранга, в которой кучка бандитов грабила и убивала людей в небольшой гражданской деревне на территории огненной земли. Однако после расследования миссия переросла в ранг Б, когда среди бандитской шайки были обнаружены несколько нелегальных чунинов из небольших деревень. Эти бандиты похищали жителей деревень и держали их в заложниках. Но девочки спокойно разобрались в ситуации, заслужив похвалу Изуны и заслуженное угощение. Изуна жарит на гриле большой кусок стейка. Он смазывает его соусом и откусывает кусочек. Вкусно. Он закрывает глаза и слегка расслабляется. Я могу расслабиться на пару месяцев, прежде чем отправиться на поиски решения своей проблемы. Если дело дойдет до худшего, я всегда смогу съесть этот жизненно важный фрукт, чтобы выиграть немного времени. Изуна разминает руку и расслабляется. Мирные времена, конечно, хороши. За Изуной крадется тень. Он поворачивается к ней. А. Глава 307. Нападение на Коноху. За Изуной крадется тень. Изуна поворачивается к ней. А. Из тени выпрыгивает маленький волк. Хозяин. Есть срочное дело. У волка на морде мрачное выражение. Так мило. Глаза трех девушек загорелись. Они тут же окружили волка и погладили его шерсть. Такая мягкая. Айка обхватывает руками шкуру волка. Так красиво. Ханаби обернула хвост волка вокруг своей шеи и обняла его. Райан, я очень по тебе скучала. Ты должен приходить и играть со мной почаще. Айка нежно гладит шею Райана. Она продолжает щекотать его. Уши Райана слегка подергиваются, и он рычит от блаженства. Что за постыдное зрелище я вам показываю, хозяин. Райан извиняется перед Изуной. Продолжай, наслаждайся. Изуна откусывает еще кусочек мяса и игнорирует тяжелое положение Райана. Якума наблюдает, как Айка и Ханаби играют с Райаном. Она замечает мягкий и пушистый мех Райана. Я тоже хочу играть. Она немного колеблется, но очарование меха для нее неотразимо. Якума также хватает мягкую шкурку Райана и трется о нее лицом. Такой пушистый. Она поворачивается к Айке и спрашивает ее. Кто этот волк? Его призвал брат. Его реальный размер огромен. Айка раздвигает руки. Он почти такого же роста, как памятник Хокаге. Но Райан может уменьшать себя до таких размеров. Когда я была маленькой, я часто играла с ним. Потом брат отправил его на задание. Айка фыркнула на Изуну. Изуна игнорирует их шутки и бросает кусок мяса Райану. Давай поговорим, пока ты ешь. Я приготовлю для тебя. Он поворачивается к слуге и делает заказ. Пожалуйста, пришлите 8 фунтов мяса к нашему столу. Скоро. Слуга приносит мясо. Изуна накладывает на группу глушащий барьер и поворачивается к Райану. Прошло 4 года с момента нашей встречи и 3 года с тех пор, как ты отправился в путешествие. Итак, каким был твой опыт за эти несколько лет? Но сначала расскажи мне, что это за чрезвычайная ситуация, о которой ты говоришь? Изуна с любопытством спрашивает Райана, пока тот жарит для него кусок мяса. Райан кусает мясо и отвечает: «Господин, по вашему приказу я отправился в страну неба на поиски следов Нулихвостого. Спустя 3 года я наконец-то нашел зацепку, когда внезапно почувствовал большое количество темной чакры. Однако чакра была немедленно подавлена, и я не смог определить точное местоположение Нулихвостого. Я пытался искать следы чакры, но потерял нить. Поэтому я использовал наш контракт для обратного призыва себя к вам». Райан сообщает о происшествии. «Понятно, Хаэм». Он поднимает голову и смотрит на небо. Похоже, враг действует довольно быстро. Изуна выходит из ресторана Якини-Куку. Он прибывает в центр деревни и делает несколько знаков рукой. Техника 5 печатей барьерных ворот. Замок, закрывающий 8 ворот. Изуна хлопнул ладонью по земле. В центре деревни образуется гигантская печать. Печать быстро распространяется по всей деревне и накрывает ее. Гигантский прозрачный барьер окружает всю деревню. Что? Что происходит? Жители деревни в панике от внезапного появления барьера. В офисе Хокаге Цунаде и Шизуне мелькают на вершине кабинета Хокаге. Обе они замечают гигантский барьер, медленно окружающий деревню. Цунаде сама: это вражеская атака. У Шизуне мрачное выражение лица. Цунаде сосредотачивает свое внимание на барьере. Нет, это не так. Через некоторое время она качает головой. Я чувствую чакру Изуны в этом барьере. Изуна мелькнул в сторону кабинета Хокаге и подошел к ним. Цунаде: это срочно. Нападение идет на Коноху. Изуна отвечает ей: нападение. Выражение лица Цунаде стало мрачным. Это еще один из тех потусторонних захватчиков? Настороженно спросила она его. Нет, это из страны неба. Изуна покачал головой. Страна неба, страна неба. Цунаде некоторое время размышляет, пытаясь понять, что за имя ей знакомо. Только не говори мне, что это страна неба из второй великой войны Шиноби. У Цунаде тревожное выражение лица. Да, это так. Изуна кивает головой. Я поняла. Она поворачивается к Изуне и спрашивает его: ты можешь легко справиться с врагами, если захочешь? Так зачем сообщать мне? С любопытством спрашивает она. На этот раз я не буду помогать. Изуна покачал головой. Я Шиноби, а не нянька деревни, которая будет решать все проблемы. Но, Цунаде, деревенские жители должны научиться сами за себя постоять. Я не всегда буду здесь, защищая их. Изуна отказывается от своего решения. Кроме того, этот барьер продержится всего полчаса против непрекращающихся атак врага, сообщает он им. Цунаде сама: что это? Шизуне показывает на нескольких шиноби, летящих в сторону Коноху. Они уже здесь. Цунаде прищелкнула языком. Передайте сигнал 3-го уровня. Она немедленно вызывает Анбу. Немедленно эвакуируйте гражданских лиц и предупредите лидеров кланов, чтобы они готовились к битве. Цунаде поспешно инструктирует их. Этого недостаточно. Она достает свиток и вливает в него чакру. Перед группой появляется барабан Тайка. Цунаде вливает чакру в ладонь и бьет в барабан. Это аварийный сигнал. Близлежащие чунины и джоунины сразу же узнают звук барабана. Они быстро распространились по всей деревне. Тем временем, в воздухе, на вершине небесного корабля, пожилой мужчина с длинными седыми волосами, густыми седыми бровями и желтыми глазами с мешками вокруг них смотрит на Коноху со злым блеском в глазах. Коноха, ты заплатишь за свои грехи. 30 лет я ждал этого момента. Тогда вы сокрушили нашу страну неба жестокими и зловещими методами. Пришло время отплатить за эту жестокость. Мы накапливали нашу силу в течение последних 30 лет. Теперь настало время погасить нашу обиду. Он крепко сжимает кулак. Мы не похожи на Сунагакури, которые сами загнали себя в трясину. Наши технологии дают нам преимущество в воздушном бою. Люди, разрушьте все строения Коноху. Он показывает руками в сторону Коноху и инструктирует свой батальон. Несколько небесных шиноби, оснащенных крылатыми механическими устройствами, пролетают над Коноху. Освобождение. Один за другим все они сбрасывают бомбы на Коноху, пытаясь уничтожить все вокруг. Множественные взрывы на вершине Коноху. Слабый барьер защищает строение. Есть барьер, защищающий деревню. Пожилой человек в ужасе щелкает языком. Разверните отряд разрушения барьера. С летающей машиной разрушения они легко пройдут через этот барьер. Он отдает еще один приказ. 6 гигантских летательных аппаратов, управляемых 4 людьми, пролетают над барьером. 3 человека управляют крыльями машины, а 4-й сидит в выдвижном отсеке. Группа из 4 человек концентрирует свою чакру на цилиндрической структуре. Молния сверкает в цилиндре, когда огромное количество энергии собирается перед цилиндрическим стволом. Машина выпускает широкий разрушительный луч чакры. Луч чакры взрывается на вершине барьера. Барьер успешно блокирует атаку, но его свечение немного ослабевает. Возвращаясь в Коноху, несколько шиноби Коноху собрались на крышах домов. Кто эти враги? Как они могут летать? Один из членов клана Акимичи задает вопросы своим партнерам. Они используют чакру для управления этими штуками. Один из членов Хьюга указывает на это. Этот туман вокруг них создает разницу в давлении воздуха между верхними и нижними частями крыльев, заставляя их оставаться в воздухе и летать. Член полиции Учиха проверяет небесных шиноби с помощью своего шарингана. Приготовьтесь к контратаке. Барьер долго не продержится. Член клана Абурами предупреждает их. Члены Коноху 12 собрались на вершинах домов и уставились на группу летающих шиноби. Что это, Даттибая? Наруто с любопытством смотрит на летающих шиноби. Это повязка. Я никогда раньше не видел такого символа. Саске осматривает шиноби. Кроме того, эти странные летающие устройства, которые они используют, кажется, что они знакомы с чакра-доспехами, с которыми мы столкнулись в стране снега. Неважно, кто они, я и Акамару сокрушим их. Правда, Акамару. Киба размахивает кулаком. Я ценю ваш энтузиазм, но как вы собираетесь забраться так высоко? Спросил Шикамару. Я. Киба молча смотрит на его замечание. Мы найдем способ. Похоже, ты скормил свой интеллект собаке. Даже я могу придумать идеи получше. Наруто самодовольно улыбается Кибе. Глава 308. Первая миссия команды 3 ранга Б. Вы двое отвлекитесь от своих детских мыслей и давайте сосредоточимся на враге перед нами. Ниджи укоряет их. Киба фыркнул и повернулся в сторону летящих шиноби неба. Летающие машины разрушения продолжают сеять хаос на барьере. На верхней части барьера появляются многочисленные трещины. Приготовьтесь к атаке. Шикамару предупреждает их. Саске собирает большое количество чакры молнии в своей ладони. Чидари. Острое копье. Он использует трансформацию, чтобы изменить форму чидари. Барьер, защищающий Конаху, разлетается на бесчисленные осколки. Атакуем. Барьер разрушен. Пожилой мужчина собирает свои войска для нападения на Конаху. Множество шиноби неба в крылатых механических устройствах проносится по небу над Конахой. Одну за другой они сбрасывают на здание множество бомб. Саске сжимает копье и направляет его на удаляющуюся летающую машину разрушения. Копье Чидори со свистом рассекает воздух и проникает в сердце пилота. Машина взрывается и разлетается на части, падая на землю. Крики шиноби неба звенят в ушах, когда они врезаются в землю. Саске делает какие-то знаки руками и хлопает ладонью по земле. Дзюцу призыва. Перед группой появляется огромный коричневый ястреб. У ястреба темные отметины вокруг глаз и красные отметины по бокам клюва. Эй, разве это не Гаруда? Наруто сразу же узнает гигантского ястреба. Когда он успел вырасти таким огромным? Он с любопытством гладит перо ястреба. Вы, люди, не единственные, кто может расти в высоту. Гаруда насмехается над ним. Ну, это правда. Наруто почесал голову. Запрыгивай. Мы дадим им попробовать их собственное лекарство. Саске жестом указал на Наруто. Ястреб издает пронзительный крик и поднимается в воздух. Шиноби неба продолжают обстреливать дома и другие здания. У входа в клан Учиха, Акира, Ягами и Фугаку стоят на вершине колонны и смотрят на летающих шиноби. Это снова они. Все трое стиснули зубы, когда в их памяти всплыли воспоминания о второй войне шиноби. Шиноби неба сбрасывают бомбы в сторону комплекса клана Учиха. Не так быстро. Акира вливает немного чакры в свою ладонь и бросает в них несколько световых синбонов. Синбоны пробивают бомбы и обезвреживают их. Аматерасу. Правый глаз Фугаку превращается в Мангекьё Шаринган, когда он поджигает нескольких шиноби неба. Перед группой появляются несколько воронов, когда перед ними появляется Шисуи. «Дайте мне с ними разобраться». Он запрыгивает на вершину гигантского ворона и летит по воздуху. Шисуи пожинает одну жизнь за другой, когда множество шиноби неба падают под его клинком. С другой стороны, летающий шиноби неба отправляет шквал кунаев в сторону Наруто и Саске из своего ручного устройства для запуска. Наруто отражает все кунаи и формирует печать руки. Дзюцу теневого клона. Он создает двух теневых клонов. Один из теневых клонов подхватывает другого клона и запускает его в сторону шиноби неба как снаряд. Клон Наруто врезается в шиноби неба и уничтожает его летательный аппарат. Шиноби неба испуганно кричит, падая на землю и превращаясь в кашу. Шикамару и группа безмолвно уставились на него. Когда он сказал мне, что будет использовать свою голову, я не ожидал, что он будет использовать свою голову таким образом. Он врезается в группу врагов. Наруто продолжает бросать своих клонов в сторону шиноби неба. Перед кабинетом Хокаге, Какаши уничтожает еще один взвод шиноби неба. Итачи возглавляет свои команды Анбу и уничтожает несколько летательных аппаратов. Мы не можем использовать здесь какие-либо масштабные техники, иначе это может навредить деревне. Он предупреждает свою команду. На вершине корабля неба выражение лица пожилого человека становится уродливым. Похоже, этой силы недостаточно, чтобы разрушить Конаху. Я должен призвать Анкора Вантиан и использовать его мощную чакровую пушку, чтобы уничтожить ее одним махом. Он поворачивается к оставшимся шиноби неба и подает им сигнал. Отступление. Оставшиеся шиноби неба разворачиваются и бегут из Конахи. Я уже собрал достаточно темной чакры. Пришло время для планов. На лице пожилого мужчины появилась зловещая улыбка. Может, нам погнаться за ними? Какаши обращается к Цунаде за дальнейшими приказами. Не нужно. Пока помогите раненым и составьте отчет о повреждениях. Она возвращается в кабинет Хокаге, в ресторане Якини-Куку. Изуна молча ест свой стейк, пока остальные клиенты вместе с серверами прячутся под столами. Команда 3 также сидит рядом с ними, настороженно глядя на летающих шиноби неба. Ханаби и Якума кусают губы, глядя на Изуну. Изуна положил свою палочку и повернулся к девушкам. «Не нужно ни о чем беспокоиться. Вы будете в безопасности, пока находитесь в этом здании», — уверяет он их. «Носинси, вы ведь тоже Джаунин, тогда почему ты не присоединился к бою?» — с любопытством спрашивают его девушки. «Ну, это я. Барьер, который вы видели ранее, был создан мной». Девушки ошеломлены его ответом, слова застряли у них во рту. В конце концов, они больше ничего не спрашивают. Позже в офисе Хокаге, Изуна и команда 3 стоят перед Цунаде. Цунаде откладывает кисть и поднимает голову. На ее лице появилось раздраженное выражение, когда она заметила Изуну. «Почему ты здесь сейчас?» – сердито спросила она его. «Ну, я здесь, чтобы свести счеты с этими негодяями неба». Изуна беспомощно отвечает ей. «Тебе лучше сделать то, что ты имеешь в виду». Цунаде фыркнула на него. Изуна достает свиток и передает его Цунаде. «У меня для тебя плохие новости». «Что?» «Ну, лихвостый всплыл». «Это плохо». Выражение лица Цунаде стало уродливым. «Это люди из страны неба». Цунаде читает информацию в свитке, делая замечания. Это было во время второй войны шиноби, когда война подходила к концу и почти все скрытые деревни исчерпали свои ресурсы. Скрытая деревня страны неба всплыла со своими грандиозными амбициями. Они открыто бросили вызов 5 великим деревням шиноби за контроль над миром шиноби. Чтобы доказать свою силу, они начали нападение на Коноху. Цунаде подает сигнал Шизуне, которая подходит к соседней палке. Шизуне роется в пачке свитков и после некоторых поисков появляется с огромным свитком в руке. Цунаде кладет свиток на стол и объясняет его группе. Шиноби страны неба могут превращать свою чакру в туман, что позволяет им летать высоко в небе. Таким образом, они являются мастерами воздушного боя. Это дает им беспрецедентное преимущество в битве с войсками земли. Их скрытая деревня, Анкор Вантиан, представляет собой летающую крепость, вооруженную различным мощным чакровым оружием и пушками. Она питается от нулихвостого и может легко уничтожить любую скрытую деревню. Цунаде указывает на древний летающий город, нарисованный на свитке. Вау, такой мощный. Глаза Айки и Ханаби расширились от удивления. Да, они были чрезвычайно мощными. Воздушные войска страны неба бомбардируют наземные части других деревень взрывчаткой. Во время войны они сравняли с землей множество маленьких деревень в окрестностях страны огня. Горе, ненависть, беспомощность, тревога, страх, отчаяние и все подобные негативные эмоции служили топливом для нулихвостого. Это еще больше укрепило силу Анкора Вантиана. Тогда как же они проиграли войну? С любопытством спрашивает Якума. Остальные члены группы, включая Изуну, навострили уши. Поскольку этот инцидент произошел во время второй войны шиноби, я не знаю, как деревня отразила нападение страны неба. Изуна с любопытством ждет ее ответа. Ну, у Цунаде нерешительное выражение лица, когда она отвечает. Во время начальной фазы войны против страны неба Коноха была в проигрыше. Воздушные войска страны неба будут бомбить деревню без предупреждения. Однако глава корня Данза Шимура разработал стратегию. Его корень Анбу внедрился в ряды страны неба и тайно убил их истине. Без руководства высших чиновников администрация Анкор Вантиан развалилась, и поэтому наша деревня смогла одержать победу над ними. Цунаде достает еще один свиток и передает его Изуне. Понятно. Изуна читает его содержание и кивает головой. Кто такой Данза Шимура? Трио девушек с любопытством спрашивает их. Ну, на ее лице появляется противоречивое выражение, когда она поворачивается к Изуне. Существование Данза Шимуры – позор для Коноха. Хотя он неоднократно приводил деревню к победе, однако большинство этих конфликтов были организованы им самим. Например, Данза объединился с Ханза, Саламандрой, и начал вторую войну шиноби. Этот инцидент привел к образованию Акацуки, самой могущественной преступной организации в мире шиноби. Позже он устраивал различные конфликты на границе с Ива, что в конечном итоге привело к третьей войне шиноби. Мало того, он даже объединился с Акацуки, чтобы уничтожить клан Учиха, который является основой Конохи. Изуна делает глубокий вдох и отвечает: «Данза Шимура, предатель деревни». Что касается остальной информации, он поворачивается к троице и улыбается: «Вы трое не имеете достаточного уровня допуска, чтобы знать остальную информацию». Изуна поджимает губы и избегает их вопроса, а Яка щелкает языком. «Хорошо». Изуна щелкнул пальцами, чтобы отменить предыдущий разговор. «Цунаде, я буду выполнять эту миссию вместе с командой 3. Лучше ты». Цунаде решительно кивает головой. «Я справлюсь со всей страной в одиночку». Изуна уверенно кивает головой. «Это всего лишь остатки страны неба. Меня более чем достаточно, чтобы справиться с ними. Кроме того, это послужит тренировкой для этих маленьких девочек». Изуна взъерошивает их волосы. Цунаде фыркнула и достала кисти свиток. «Расследование в стране неба. Это будет миссия ранга Б для команды 3. Она ставит на нем печать и передает копию Изуне». Изуна потерял дар речи, услышав это. «Цунаде, ты уверена, что это миссия ранга Б? Разве это не должно быть задание С-ранга?» Цунаде продолжает штамповать другие бумаги, делая замечания. После предыдущего инцидента деревня испытывает нехватку средств. Кроме того, был некто, кто отказался сделать шаг и позволил всей деревне понести тяжелый урон. «Подождите, это было ради безопасности деревни». Изуна протестует. «Если я сделаю шаг, то деревня может понести больший ущерб от обратного удара моих дзюцу». Цунаде положила кисть и подняла голову. «Я засчитаю это как ваш вклад в развитие деревни в предыдущем инциденте». Она отвечает как на духу. «Ты меня поймала». Изуна беспомощно качает головой. «Но если я выполню задание в течение недели, то вы угостите меня дорогим обедом в Якини-Куку». Он разворачивается и уходит, не дожидаясь ее ответа. Команда 3 немедленно следует за ним. Цунаде достает из ящика сумочку. Из пустой сумочки вылетает муха. Цунаде тут же ставит на полку свою сумочку. Она поворачивается к Шизуне. «Шизуне, могу я занять у тебя немного денег?» Глава 309. Отпускная миссия. На побережье страны огня. Огромный волк стремительно несется по лесу. На вершине волка сидят 4 фигуры. «Вау, так быстро!» Глаза Ханаби возбужденно блестят. Она с любопытством оглядывает деревья, проносящиеся мимо на огромной скорости. Аяка лежит на спине Рейна со свитком в руках. «Ах, ма, эта техника такая сложная». Аяка надувает щеки и поворачивается к Изуне, который сидит, скрестив ноги, с закрытыми глазами. По его телу расходятся темно-синие струйки чакры. Он щелкнул языком, когда голубая чакра вокруг него рассеялась. «Я чувствую, что близок к достижению режима мудреца 6 путей, но что-то меня сдерживает». Он в отчаянии качает головой. «Не, не, братец». Аяка дергает его за рукава. Изуна смотрит на нее. Она прикусила язык и сменила адрес. «Я имею в виду, сенсей, я не могу понять этот дзюцу. Не могли бы вы дать мне какую-нибудь подсказку или продемонстрировать?» Она передает ему свиток. Изуна смотрит на технику. Он удивлен техникой в свитке. «Откуда у тебя этот свиток?» Он с любопытством спрашивает об источнике. «Это сестрица Кушина. Это она дала мне этот свиток Фуиндзюцу». Неудивительно. Он передает ей свиток и взъерошивает ее волосы. «Это печать Фуиндзюцу ранга А, печать 5 элементов. Это очень сложная печать, которая используется для подавления чакры противника. Он настолько силен, что может даже запечатать и отрезать чакру Джинчурики от его хвостатого зверя на несколько минут». «О!» Аяка кивает с пониманием. «Однако у этой техники есть свои недостатки. Чтобы применить эту печать, нужно находиться в тесном контакте с противником, и любой знающий шиноби может понять ваши намерения, просто взглянув на чакру на кончиках ваших пальцев». Изуна вводит немного чакры в кончики пальцев и формирует печать 5 элементов. «Я знаю, что тебе очень хочется изучать новые дзюцу, но ты должна учиться всему постепенно, шаг за шагом. Обучение – это медленный и неуклонный процесс, как и строительство замка. Всегда нужно начинать с фундамента». Изуна достает из кармана несколько свитков фуиндзюцу с ид-рангов и передает их Аяке. «Сначала тебе следует начать с этих свитков». «Хорошо». Аяка берет свиток и возвращается на свое прежнее место. Изуна закрывает глаза и снова пытается почувствовать энергию природы. 3 минуты спустя он чувствует, как его снова дергают за одежду. «Брат, то есть сенсей, я уже освоила их». «Что? Правда?» Изуна подпрыгивает от удивления. Он делает глубокий вдох и успокаивается. «Хорошо, покажи мне». Он передает ей бумагу с чакрой. «Нанеси основную печать бумажной бомбы». Он дает ей печать рангас для надписи. Айка собирает немного чакры на кончиках пальцев. Хм. Изуна поднимает бровь. Видя это, она уже может использовать свою чакру для создания печатей. Но как это возможно? Я никогда не учил ее фуиндзюцу. Он потрясен, видя ее успехи. Айка грациозно взмахивает пальцами и выполняет печать бумажной бомбы менее чем за 30 секунд. Я сделала это. Она размахивает перед ним печатью. А, хорошо. Изуна хватает печать. Он вставляет в нее немного чакры и подбрасывает в воздух. Печать взрывается в пламени. Что происходит? Ханаби и Якума поворачиваются к ним. Видишь, у меня получилось. Айка самодовольно машет рукой. Это не конец. Смотри. Она хватает ее за правое запястье и протягивает ладонь. Она медленно концентрирует свою чакру на кончиках пальцев. На кончиках пальцев появляются красные, зеленые, желтые и коричневые пламя чакры. Пламя яростно мерцает, как будто готово погаснуть в любую секунду. Айка полностью сосредотачивается на пламени и поддерживает его в течение минуты. Через минуту пламя погаснет само собой. Айка тяжело дышит и вытирает пот со лба. Она поворачивается к Изуне, ища его похвалы. Изуна застыл на месте с открытым ртом. Брат, то есть сенсей. Сенсей. Айка яростно трясет его, пока Изуна погружен в свои мысли. Как она это сделала? Мне понадобилось 1.5 года, чтобы избавиться от чернил фуиндзюцу и достичь уровня мастера. Но она... Существуют различные ранги в мастерстве фуиндзюцу. Новичок, любитель, эксперт, мастер, гроссмейстер и, наконец, мудрец, сенсей. Бешеный крик группы выводит его из ступора. Изуна слегка покашливает и приходит в себя. Он поворачивается к Айке и кивает головой в знак похвалы. Это печать ранга Б, печать 4 символов. Это впечатляет. Итак, могу ли я научиться печати 5 элементов? С надеждой спросила Айка. Ну, у Изуны противоречивое выражение лица. С каких пор ты начала заниматься фуиндзюцу? С любопытством спросил он ее. Раз, два, три. Айка медленно считает на своих маленьких пальчиках. Прошло 6 месяцев с тех пор, как сестра Кушина начала учить меня. Однажды, когда я играл у нее дома, я увидел, как она обучает брата Наруто и сестру Карин фуиндзюцу. Из любопытства я сидела с ними и слушала лекцию. Позже, каким-то образом, я смогла с первой попытки начертить базовую печать. Айка заявляет как факт: «Брат, ты уже знаешь, что мои навыки каллиграфии довольно хороши, поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы использовать чернила для фуиндзюцу и нарисовать свои печати. У сестры Кушины было такое же выражение лица, как у тебя, когда я наложила свою первую печать». Позже она научила меня другим печатям и подарила все эти свитки. Айка достает из своего хранилища несколько свитков фуиндзюцу. Я практиковалась с ней в свободное время после академии, и мне понадобилось 5 месяцев, чтобы использовать свою чакру как чернила. Сестрица Кушина похвалила меня и даже сказала, что мой талант фуиндзюцу даже выше, чем у тебя. На лице Айки самодовольная улыбка. Она кладет руки на талию и гордо поднимает голову. Изуна закатил глаза на ее выходки. Тем не менее, у нее просто чудовищный талант, когда дело доходит до фуиндзюцу. Ее талант в ниндзюцу и тайдзюцу просто превосходен. Они не такие божественные, как у меня с моим сродством к стихиям. В лучшем случае, она может сравниться с Саске и дедушкой, что само по себе уже достижение. Но ее талант в фуиндзюцу – это нечто. В возрасте 8 лет она уже мастер фуиндзюцу. Черт возьми, я только начал тренироваться в фуиндзюцу в ее возрасте. Ее всеобъемлющая сила довольно пугающая. Должен признать, что ее талант в фуиндзюцу превосходит мой. Группа вышла из леса, когда на них налетел порыв влажного ветра. Крики чаек и журавлей донеслись до их ушей, когда их встретил бескрайний морской простор. Хорошо. Похоже, мы уже в пункте назначения. Изуна спрыгивает с Рейна. Девушки также следуют за ним. Пришло время для пляжной вечеринки. Изуна достал из кладовки шезлонг и поставил его на землю. Он установил зонтик на мягкий песок и лег на шезлонг. На его лице пара черных солнцезащитных очков. Девушки безмолвно уставились на него. В чем дело? Он опускает солнцезащитные очки и смотрит на девушку. Я думала, что мы на задании. Якума колеблется, прежде чем спросить его. Действительно, это миссия, но только для меня. Что касается тебя, то это учебная миссия. Райан, стоящий рядом с ним, уменьшается в размерах. Изуна кивает головой в его сторону. Немного потренируй этих девочек. Не будь с ними слишком суров. «Да, хозяин». Раен поворачивается к девушкам и кивает головой. «Наступайте на меня со всем, что у вас есть. Используй любую технику, какую хотите, с намерением убить меня». Чибираен высвобождает свою кровожадную ауру, глядя на девушек взглядом хищника. Девушки глотают слюну, их ноги дрожат от страха. На боковых линиях. «Похоже, я что-то упускаю». Изуна оглядывается по сторонам. «Вот оно». Вдалеке он видит кокосовое дерево. Ринни-шаринган. Левый глаз Изуны превращается в Ринни-шаринган, и он использует его силу для телепортации кокоса в свою руку. Инкурама Исин молча смотрит на него. У него самое мощное дадзюцу всех времен, и для чего он его использует? Они удрученно качают головой. «Что за ленивый парень?» Инкурама закрывает глаза и ворчит про себя. Глава 310. Происхождение Нулихвостого. Айка и группа тяжело дышат, ложась на песок. «Я устала». Айка массирует свои больные ноги. «Вот». Изуна бросает девушкам три кокоса с соломинками. «Спасибо, сенсей». Ханаби и Якума молча потягивают кокосы и смотрят на горизонт. «Я впервые наблюдаю закат на пляже. Я никогда раньше не была так близко к морю». Ханаби потягивает кокос. Девочки молча запечатлевают в памяти сцену заходящего солнца. Небо меняется каждую минуту. От оранжево-желтого до яркого розового. Облака окрашиваются в меняющиеся цвета по мере захода солнца. Золотой диск уже касается поверхности океана. Кажется, что он спешит исчезнуть, быстро скрываясь за линией горизонта, распространяя свои последние лучи. Так красиво. Они наслаждаются видом, пока Изуна отдыхает в своем шезлонге. «Может быть, я смогу открыть бизнес на берегу моря в Кире. Он окружен морем со всех сторон и может стать известным туристическим местом для иностранцев. Прибыль от бизнеса пойдет на нужды организации, и я смогу накопить немного для своей семьи. Это хорошая идея. Может быть, мне стоит поговорить об этом с отцом. Он глава клана Тируми, и под его руководством бизнес будет только процветать, и это также поможет им стереть плохую репутацию Кири». Он вытягивает руку и любуется закатом, наблюдая, как в небе пролетают различные морские птицы, чайки, пеликаны, крачки и кулики. Далеко-далеко на острове в Туманном море. Пожилой командир флота неба щелкает языком. «Похоже, что Коноха была готова к нашему нападению. Иначе как бы они могли контратаковать нас? Наши потери намного больше, чем у Конохи». Он хлопает ладонью по решетке палубы. Он в плохом настроении, поскольку флот неба понес крупные потери. Перед ним мелькает шиноби в маске и склоняет голову. «Командир, есть какие-то движения в источнике энергии летающего города?» «Хорошо, я займусь этим». Он машет рукой и отстраняет шиноби. «Похоже, кокон Нулихвостого еще не созрел. Ему нужно больше негативной чакры, чтобы эволюционировать в следующую форму». Он достает из кармана темно-фиолетовую сферу. Фиолетовая сфера мерцает зловещим оттенком, вызывая мурашки по спине у находящихся поблизости шиноби неба. «К счастью, мне удалось собрать довольно большое количество темной чакры у шиноби Конохи. Нам нужно еще немного чакры, и Нулихвостый эволюционирует в свою следующую форму». Он кладет сферу в карман и поворачивается к одному из своих адмиралов. «Какое ближайшее поселение гражданских или шиноби? Это должна быть небольшая страна или деревня?» — спрашивает он. «Господин, поблизости есть четыре страны. Страна воды, страна молний, страна водоворота и остров Бенесу». Адмирал раскладывает на столе карту и отмечает места на карте. Пожилой командир смотрит на карту и некоторое время размышляет. Деревни на побережье страны воды, страны молнии и страны водоворота находятся под защитой трех из пяти скрытых деревень. Если мы нападем на землю другой скрытой деревни, то остальные скрытые деревни могут объединиться и начать атаку против нас. Поэтому пока что давайте начнем атаку на остров Бенесу. Пошлите один из ваших элитных батальонов и уничтожьте остров Бенесу. Командир приказывает им. Он достает из кармана кристально чистую сферу и передает ее адмиралу. Используйте его для сбора негативной чакры. Да, сэр. Адмирал отдает честь и уходит готовить батальон. Пришло время стране неба подняться и показать свою мощь остальному миру шиноби. На побережье страны огня. Изуна молча сидит на своем шезлонге, пока Ханаби и Айка создают замки из песка. Якума подходит к нему и встает рядом. Изуна опускает солнцезащитные очки и спрашивает ее: «Разве ты не собираешься с ними играть?» «Нет, мне не хочется». Она качает головой. «Все эти вещи кажутся мне новыми. Я была заперта в доме с самого рождения. У меня никогда раньше не было столько свободы, поэтому я не знаю, Как мне к этому относиться? Она меланхолично вздыхает. Изуна хихикает и гладит ее по голове. Посмотри на себя, ведешь себя как взрослая. В эпоху мира дети твоего возраста должны играть со своими друзьями. Хотя ты шиноби, убийца в глазах всего мира, но это не значит, что ты должна подавлять свои желания и невинность. Просто медленно наслаждайся и постепенно открывайся остальным членам своей команды. После этой миссии я научу тебя новой секретной технике гендзюцу. Правда, уши Якума навострились при упоминании о новой технике. Теперь иди. Изуна подталкивает ее, качая головой. Хорошо. Якума радостно идет к Айке и Ханаби, чтобы поиграть с ними. Отродье, ты один из тех, кто говорит о невинности. Инкурама закатил глаза. В их возрасте у тебя уже было прозвище молчаливый шинигами листа. Ты убил бесчисленное количество шиноби во время третьей войны шиноби. Ну, это была другая эпоха. Я родился во время войны, но эти девочки выросли в мире, и я хочу, чтобы так было и дальше, но новая война неизбежна. Еще одна война. Курама заинтересовался его замечанием. Вы поймете это в будущем. Он качает головой. Кстати, Курама, у меня к тебе вопрос. Он на происхождении Нулихвостого. Изуна отвлекает внимание Курамы. Нулихвостый. Глаза Курамы покраснели, и он зарычал в гневе. Этот злобный дух. Как он смеет называть себя хвостатым зверем? Курама рычит от ярости. О, Изуна удивлен тем, что агрессивная натура Курамы вспыхнула. Расскажите мне больше об этом злобном духе. С любопытством спросил он у Курамы. История этого Нулихвостого восходит к эпохе мудреца шести путей. Курама входит в режиме учителя истории, объясняя Изуне. После смерти мудреца шести путей различные злые силы, таившиеся в тени, сделали свой ход. Одной из таких сил был злой культ Кишин. Ты мне об этом рассказывал. Изуна кивает головой. Индра и Асура поссорились друг с другом. Чтобы уладить свою вражду, они сразились в жестокой битве в долине конца. Битва закончилась смертью старшего брата, Индры. Однако младший брат Асуры был убит вскоре после окончания битвы. Изуна описывает запись, которую он прочитал на горе Миабоку. Ну, по крайней мере, так записано в свитках горы Миабоку. Но возникает вопрос, кто убил его, несмотря на его силу шести путей? Да, когда Асура возвращался, он попал в засаду, устроенную членом культа Кишин. Нападавший был носителем того злобного духа. Нынешний Нулихвостый уже и близко не стоит с его прежней силой. Курама объясняет ему, Джинчурики Нулихвостого смог убить сына мудреца шести путей. Это новость для меня. Изуна с любопытством обращается к Кураме за ответами. Прежде чем я объясню силу и назначение Нулихвостого, позвольте мне объяснить происхождение Нулихвостого. Курама кивает головой. После смерти мудреца шести путей печати, которые он наложил на врата в другое измерение, ослабли. Используя эту возможность, различные кланы, входившие в культ Кишин, освободили печати и открыли врата в бездну. Бездна. Изуна наклоняет голову в измерении. Да, бездна. Существует множество независимых измерений. Мир Шиноби – одно из таких малых измерений. Бездна – еще одно большое измерение. Курама отмечает ногтями несколько кругов на карте. В мире Шиноби энергия природы является основой и фундаментом всего живого, в то время как в бездне темная чакра течет через все измерения. Курама рисует несколько отверстий вокруг большого измерения, обозначенного как бездна. Бездна – это дом для различных злобных духов, демонов и злых сущностей. Владыка Кишин – правитель этого измерения, и он командует армией демонов и злых духов. Однако, в отличие от нашего измерения, бездна не имеет самоподдерживающейся среды. Она зависит от темной чакры из других измерений. Чтобы собрать эту темную чакру, они вторгаются в другие малые миры через нестабильные проходы, существующие между мирами. Они посылают своего представителя, чтобы развратить разум местных жителей того измерения. А затем они устанавливают алтарь, который действует как медиум для направления темной чакры в их измерение. Таким образом, это в некотором роде работает как вера в религиях, где последователи приносят подношения своему богу. Изуна поднимает бровь. Глава 311. Вестник бездны. Можно сказать и так, но не совсем. Курама покачал головой. Существа бездны питаются темной энергией, вырабатываемой негативными эмоциями других существ, проходящих через различные пространственные туннели. Темная чакра образуется, когда человек, обладающий чакрой или энергией природы, поглощен негативными эмоциями. Они вторгаются в другие миры и устанавливают алтарь, чтобы перенести темную чакру мира в свое измерение. Обычно эти существа держатся в тени и действуют только в темноте, но по какой-то странной причине они очень настойчиво хотят вторгнуться в мир шиноби. Курама пересказывает события из своих воспоминаний. В те времена мудрец шести путей обнаружил один такой алтарь, который пытался открыть постоянный разлом в нашем мире. Мудрец действовал поспешно и запечатал проход мощной печатью. На смертном одре он поручил своему младшему сыну, унаследовавшему его чакру, охранять печать. Вскоре после его смерти печать была вскрыта несколькими людьми, которые были очарованы шепотом из бездны. Она развращает их разум и превращает их в демонов, изменяя их телосложение. Внешне они выглядят человечными, но с вливанием темной чакры они превращаются в демонических существ. Курама рисует на полу несколько фигур. Изуна с любопытством осматривает фигуры, размышляя. В оригинальном Наруто было не так много информации о происхождении демонических существ. Говорили, что они вторглись в мир из потустороннего мира, но теперь логично предположить, что они из особого измерения, предназначенного для них. Интересно, кто из них сильнее, Отсуцуки или демоны? Сражались ли эти две группы друг с другом в прошлом? А еще есть тот парень в фиолетовом плаще со своим гримуаром и неизвестная раса потусторонних существ, которые помогли создать клан Узумаки. Черт, так много загадок. Изуна хватается за лоб. Он поворачивается к Кураме и спрашивает его. Тогда как это все связано с нулехвостым? Выслушай меня, сопляк, не будь таким нетерпеливым. Курама нагнетает напряжение. Изуна закатывает глаза. Просто давай уже, это не воскресный саспенс Шерлока Холмса. Он нетерпеливо смотрит на Кураму. Курама прочищает горло и отвечает. Бездна послала очень сильного демона, чтобы вторгнуться в мир шиноби. Однако младший сын Асуры почувствовал его присутствие прежде, чем он смог вызвать серьезные разрушения. 10 дней и ночей он вел смертельную битву с духом. Мы, хвостатые звери, тоже помогали ему своей силой, и в конце концов Асура смог окончательно уничтожить демона. Курама делает паузу и смотрит на Изуну, который кивает головой.